Глава 18. Сейчас они могли покинуть каверну где угодно, но Алекс попросил Мику создать арку там, где та была раньше. В реальности уже прошло больше 3 часов, и иных уже, скорее всего, успели выбить из леса. Ну или те ушли сами. Расчет был на то, что Семенченко уже прибыл на место и знает, где они ушли в подпространство. Там еще змея дохлая осталась лежать, ее нельзя не заметить. Раз так, полковник находится рядом, и его не придется долго искать. Все случилось, как он и рассчитывал. Полюбовавшись оранжевыми огнями, Алекс снова оказался по бедра в воде, почувствовал под ногами дно, огляделся и хмыкнул. Семенченко сидел на трухлявом бревне и хмуро смотрел в его сторону. В синей форме спецназа, с лежащим на коленях автоматом, полковник выглядел усталым и старым. Нет, внешне он даже близко не походил на старика. Но если посмотреть в глаза... Впрочем, все изменилось, когда Алекс появился в реальности. При виде его во взгляде полковника плеснулось вселенское облегчение. Он на мгновение прикрыл глаза, затем открыл их и стал собой прежним, собранным профессионалом, хорошим оперативником даже по меркам Первого легиона. Кроме полковника, у водохранилища находилось человек 15. 7 бойцов СОБРа, остальные в гражданском. Тела иных обнесли красно-белыми лентами. Мелькали вспышки фотоаппаратов, люди негромко общались, кто-то кому-то что-то втолковывал, указывая на трупы. На прибрежной полянке находились только Семенченко и 2 офицера спецназа. При виде Алекса парни вскинули автоматы, но полковник остановил их жестом. «Отставить!» — хмуро произнес он и, поднявшись с бревна, уточнил. «Ты там что-то нашел?» «Да». Алекс вышел из воды и кивнул. «Здравствуйте, Андрей Владимирович». «Здравствуй». Полковник кивнул в ответ. «А где остальные?» «Там». Алекс указал рукой себе за спину. «С ними все в порядке. Выйдут, когда Арташес немного оправится. Он получил 2 пулевых, но его жизнь уже вне опасности. Пули удалили, и ему нужно время. 2-й приятель остался за ним присматривать». «И кто же провел операцию?» Семенченко неверяще поморщился. «Ты или твой 2-й друг?» «Оборудование из будущего. Я все расскажу и покажу». Капитан обвел взглядом людей наверху. «Только говорить нам лучше не здесь». «Конечно». Полковник кивнул и сделал приглашающий жест. «Пойдем в машину». Произнеся это, Семенченко направился к дороге. Алекс и 2 бойцов пошли следом за ним. Проходя мимо трупа иного, полковник посмотрел на него и негромко выругался. Затем скосил взгляд на идущего позади Алекса, покачал головой, но ничего не сказал. Народ наверху расступился, пропуская начальника. Они вышли на дорогу, не торопясь, направились в сторону базы. Алекс догнал полковника и пошел рядом с ним. Людей в лесу было много, в основном медики и военные. Отовсюду доносились голоса, кто-то громко ругался. Возле кустов, справа по ходу движения, курили 5 молодых парней в синих халатах. Рядом с ними на земле лежали накрытые покрывалами тела. «Кто-нибудь из бойцов выжил?» Глядя на парней из медслужбы, уточнил у полковника Алекс. «Сейчас». Семенченко сделал останавливающий жест и сухо произнес в гарнитуру. «Никого не пускать. Никаких депутатов и тем более прессу. Будут дергаться, вяжи и сажай в автозак. Да, Саша, депутатов туда же. Гаджеты у всех отобрать. Все вали на меня. Выполняй». Произнеся это, полковник сбросил звонок и пояснил. «Выжило 3. Осипова и еще 2 парней вытащили из-под обломков здания. Врачи сказали, жить будут. Остальные погибли, и... У каждого дырка в голове, словно контрольный. Только эксперты говорят, что это не пулевые». «Так и есть», — Алекс вздохнул. «Мне правда жаль». «Ты знаешь, в моей юности был очень популярен один сериал. Ты вряд ли его смотрел», — хмуро произнес Семенченко. «Там, где агент ФБР и врач расследуют паранормальные явления. Они вечно что-то находили, но все это оказывалось пустышкой. То сверху расследование закрывали, то не оставалось следов. Меня тогда это дико бесило». Полковник вздохнул. «А вот сейчас я им очень завидую. Ведь здесь ничего не исчезнет. Следов целый лес. 33 трупа этих Волан-де-Мортов и змея эта грёбаная с автоматом». «У той твари была в руках какая-то дрянь», — кивнув себе за спину, пояснил капитан. «После попадания пули в этой штуке что-то нарушилось. Змея отбросила ее в сторону, и оно взорвалось». «Да, знаю», — полковник кивнул. «Мы нашли воронку. До прибытия специальной группы туда никого не пускают. Сейчас». Семенченко сделал останавливающий жест и, ответив на звонок, заговорил с каким-то начальником. «Да, Александр Васильевич. Да, работаем. Так и есть, это не люди. Объект жив, рядом со мной. Сейчас буду разговаривать». «Да, Александр Васильевич. Ждем». Пока Семенченко общался с начальством, они вышли на поле, и тут народа оказалось намного больше, чем Алекс видел в лесу. Полтора десятка машин скорой помощи и 10 автобусов с эмблемами Росгвардии стояли вдалеке, по обеим сторонам от дороги. Возле выхода из леса замерли два БТРа. Посреди поля, ближе к воде, приземлился небольшой вертолет. Территория базы и поле были оцеплены автоматчиками. На самой базе работало несколько групп. Трупы иных, как и у воды, обнесли красно-белыми лентами. Тела убитых бойцов с поля уже убрали. Закончив говорить по телефону, Семенченко начал еще куда-то звонить, и Алекс его не отвлекал. Когда они проходили мимо места первого контакта с иными, проснулась боевая подруга. Мика появилась перед глазами и пояснила. «Мы сейчас как раз проходим рядом с кораблем. Я могу открыть проход хоть откуда. Так что третий раз мочить штаны тебе не придется». «Принято». Алекс улыбнулся. «И спасибо тебе за заботу». «Обращайся». Девушка улыбнулась в ответ и пропала. Разговаривая по телефону, полковник подвел капитана к черному микроавтобусу с кучей торчащих антенн. Закончив говорить, он с сомнением оглядел Алекса, открыл дверь и, сделав приглашающий жест, произнес: «Штаны можешь снять, я распоряжусь, чтобы принесли плед». «Мне оно совсем не мешает». Алекс покачал головой. «Как скажешь». Семенченко залез в машину, приказал водителю выйти и кивнул Алексу на место напротив. Дождавшись, когда он усядется, полковник сложил ладони на выдвижном столике и, глядя в окно, произнес: «На той записи из госпиталя у тебя было очень спокойное лицо. Я бы сказал, небрежное. Так не смотрят те, кто испуган. Поначалу я не придал этому значения. С тобой ведь произошло столько всего. И еще у того, кто в тебя стрелял, нашли микротравмы тестикул. Но я не мог даже представить, что 30-летний парень выключит подготовленного бойца, уклонившись от 4 пуль». «3, — поправил полковника Алекс. 4-й выстрел он произвел в самом конце». «Да», — Семенченко кивнул. «Только я до сих пор не представляю, как такое возможно. Осипов сообщил, что ты сильно изменился, но я не стал отменять операцию. Сидел на телефоне. Да». Полковник криво усмехнулся и кивнул в сторону берега. «Там у воды был парень из воевавших. Ловил с другом рыбу. Так вот, он рассказал про тебя много чего интересного. Как ты стрелял, как стреляли в тебя. И еще эти трупы вдоль дороги в лесу. По одному выстрелу на каждого. В центр лба. По противнику, прячущемуся за деревьями. Я просто знал, что от попадания в голову они точно подохнут». Алекс пожал плечами. «Здесь, на поле. Пробовал стрелять в корпус, но понял, что лучше все-таки в голову». «Ты знаешь...» Полковник поднял на него взгляд. «Наверное, впервые в жизни я не представляю, с чего лучше начать спрашивать. Уверен, что ты не тот, за кого себя выдаешь, но ты не враг. В этом я тоже уверен». «Давайте я расскажу все по порядку», — предложил капитан. «А вы спрашивайте по ходу рассказа». «Хорошо». Семенченко кивнул и посмотрел в глаза. «Говори, я слушаю». Алекс рассказывал только самое главное, не отвлекаясь на детали. Но разговор все равно затянулся. Полковник часто задавал уточняющие вопросы, и его постоянно отвлекали звонками. На улице уже потихоньку начало темнеть, хотя народу вокруг только прибавилось. Семенченко слушал спокойно, хмурился, но удивлялся не сильно. Да и чему удивляться после того, что увидел? «Поэтому я повторю то, что говорил друзьям», — ближе к концу разговора произнес капитан. «Вы не смогли бы мне поверить, даже если бы очень захотели. Даже если бы я доказал, что я капитан Дарт». «Спорное утверждение», — хмуро заметил полковник. «Можно было...» «Что можно было?» Алекс чуть подался вперед и посмотрел в глаза собеседника. «Нагнать сюда больше народа? Задействовать технику? Закрыть меня в камере? Это сейчас, по факту случившегося, зная, кто враг, можно разработать нормальную операцию. Но в галактике, помимо этих тварей, еще 11 видов агрессивных иных. Некоторых из них ваши танки даже не поцарапали бы, а вот жертв было бы значительно больше». «Ладно, об этом потом». Семенченко остановил его жестом. Но ты так и не сказал, что нашел в этом пространстве. Там лежит разбитый корабль моей страны. Все так же, глядя в глаза, спокойно произнес Алекс. Дальний разведчик второго класса. Летать он уже не может, но большинство систем функционируют исправно. Я передам его вам. Твою ж мать! Полковник покачал головой, откинулся в кресле и усмехнулся. Ну, теперь меня точно отстранят от этого дела. Нет, не отстранят, заверил его Алекс. Я это вам гарантирую. Ага, тебя забыли спросить. Семенченко хмыкнул и поинтересовался. Я могу на него посмотреть? Хоть сейчас. Алекс пожал плечами. Я открою проход возле машины. Можете взять с собой хоть сколько людей. В любой момент вернетесь обратно. Отлично. Полковник кивнул. Сейчас я поговорю со своим заместителем и двинем. В подпространство отправились только через 20 минут. Но оно и понятно. Ведь это только в сказке командир, на котором висит масштабная операция, может все бросить и свалить непонятно куда. Семенченко никого с собой брать не стал. И это тоже было понятно. Если там, куда он идет, ожидает засада, то никакой спецназ не поможет. И полковник пожертвует только собой. Впрочем, главная причина заключалась, скорее всего, не в этом. Инопланетный корабль — это ни разу не шутки, и прежде чем его кому-то показывать, нужно провести не одно совещание на самом верху. Но Артема с Володей не в счет. Они теперь такая же государственная тайна, как и имперский разведчик. Их провожали 5 человек, 2 офицера охраны и 3 в цивильных костюмах. Когда Мика создала арку, ее никто, кроме Алекса, не увидел. Все, очевидно, ожидали каких-нибудь спецэффектов, на вроде черной воронки, но все оказалось значительно проще. И выглядело не так фантастично. Вернее, не выглядело никак. «И? Что?» Семенченко непонимающе посмотрел на Алекса. «Где этот твой переход?» «Прямо перед вами». Капитан усмехнулся и подтолкнул полковника в спину. Тот шагнул вперед и исчез. Сзади потрясенно выругался один из гражданских. «Через час ждите». Не оборачиваясь, произнес Алекс и шагнул в полупрозрачную арку. Переход вывел их к краю поляны, полусотни метров от корабля. Семенченко приходил в себя 10 секунд. Устояв на ногах и как следует проморгавшись, полковник огляделся, увидел корабль и выругался. При этом ни радости, ни восхищения на его лице не читалось. Только безмерная усталость и осознание, что происходящее реально. Понимание того, во что теперь превратится его относительно спокойная жизнь. «До последнего не верил», — усмехнувшись, покачал головой полковник. «Думал, ну не может же оно так, как в том сериале». «Ну, оно и не так», — Алекс усмехнулся. «Оно вот, перед вами, и его можно вытащить на берег водохранилища. И ты собираешься отдать его нам, моей стране?» «Я собираюсь отдать его твоей планете, Андрей Владимирович». Глядя в глаза собеседника, твердо произнес Алекс. «При этом отвечать за него будешь ты, и никто на Земле не сможет у тебя его забрать». «Поясни». Полковник тоже смотрел ему в глаза. «Как ты себе это представляешь?» «Все на самом деле просто». Алекс сделал приглашающий жест и, не торопясь, пошел в сторону корабля. «У этой планеты есть только 2 варианта. Быть уничтоженной или отбить первое нападение пожирателей». В первом случае все, что я говорю, будет неважно. Во втором, Землю заберут в систему и поставят на орбиту одной из звезд. При этом спрашивать никто никого, как ты понимаешь, не будет. Да, понимаю. Полковник догнал его и пошел рядом. А по результатам нападения этих пожирателей будет проведено расследование, которое определит, насколько правильно действовали я и мое руководство. Так и есть. Алекс кивнул. В империи такая же бюрократия, как и везде. Никто не против того, чтобы твоя страна набрала бонусных очков в глазах императора и укрепила свое место за счет полученных технологий. Но нападение пожирателей должно быть отбито. Везде. На всех обитаемых материках. Ясно. Семенченко кивнул. Но тогда скажи, почему ты считаешь, что при таких раскладах меня оставят на этом проекте? В моей стране есть лучшие планировщики. Сейчас, Андрей Владимирович, ты сам все узнаешь. На корабле все оставалось по-прежнему. Семенченко шел следом за ним по коридору, с интересом оглядывая стены и потолок, касался внутренней обшивки руками, но особого удивления на его лице не наблюдалось. Полковник уже принял окружающую реальность и мыслями был далеко. Прикидывал свой разговор о текущих перспективах планеты, еще не зная, что ожидает его самого. Володя с Тёмой вышли их встречать. Арташес выглядел уже вполне нормально. В синем летном костюме и высоких ботинках он задержал взгляд на Алексе, шагнул навстречу и произнес: «Товарищ полковник, капитан Тигранян!» «Оставь!» — оборвал его Семенченко и, пожав руку Володе, недоверчиво произнес: «Две пули, значит, в грудь и живот?» «Так точно!» — Тёма кивнул. «Я и сам в аху, в смысле, удивлен, сильно!» «Да вот и я тоже в этом самом!» Полковник покачал головой, с сомнением посмотрел на скелеты и, обведя взглядом командную рубку, уточнил: «И как это?» «Сейчас». Алекс сделал приглашающий жест, подошел к панели управления и указал на пластину контакта. «Левую руку сюда прикладывайте». Семенченко кивнул, подошел и выполнил требуемое. Алекс накрыл его ладонь своей. Володя за его спиной сдержал понимающую улыбку. В этот раз никакого пароля не потребовалось. Перед внутренним взором появилось летное поле с рулежными дорожками и ангаром, возле которого стоял разведчик второго класса. Название корабля было написано русскими буквами. Управляющий искусственный интеллект уже очень хорошо знал этот язык. Перед кораблем появились две юные девушки. Темноволосая, в дорогой восточной одежде, и ярко-рыжая, в синем капитанском комбинезоне. «Управляющий кристалл странника Тиана». Щелкнув каблуками и ударив себя ребром ладони по груди, звонко произнесла рыжеволосая: «Приветствую тебя, капитан Дарт». «Здравствуй, и принимай нового оператора». Алекс кивнул. «Ты же можешь в браслет?» «Конечно». Тиана кивнула. «Выполняю. Андрей, надави на пластину». Алекс убрал свою руку, и ладонь Семенченко вместе с контактной пластиной погрузилась в панель управления. Спустя 5 секунд полковнику вернули его руку с ровно оборванным рукавом и закрепленным на предплечье браслетом. «Ну вот, собственно, и ответ». Алекс улыбнулся и пояснил: «Сейчас корабль управляется нейросетью, которая слушается только твоих приказов. В реальность вытащишь его сам, когда посчитаешь нужным». «Что?» Семенченко подслеповато моргнул, посмотрел на Алекса и выдохнул. «Это что же, я могу одновременно говорить и там, и с тобой?» «Тебя, Андрей Владимирович, ждет еще много интересных открытий». Алекс улыбнулся полковнику и, переведя взгляд на друзей, попросил: «Отведите командира в каюту. Пусть он пообщается пока со своей новой напарницей». «Ну вот, спихнул ответственность и доволен», — картинно осуждающе произнесла Мика. «Теперь можно со спокойной душой бегать и стрелять во все, что шевелится». «Ну, ты же замуж за меня не пойдешь?» Алекс усмехнулся в ответ. «Зачем мне становиться серьезным?» «А когда ты собираешься рассказать ему о базе экспедиции?» «Минут через 40», — ответил Алекс, провожая взглядом полковника. «А что?» «А мы пока пойдем прогуляемся по каверне», — в тон ему ответила девушка. «Мне тут нужно кое в чем разобраться». «Да, конечно», — ответил ей капитан и, предупредив парней, отправился осматривать лес вокруг корабля. Здесь, как и в реальности, наступал вечер. Погода стояла отличная, со стороны озера дул легкий ветерок. Ковер иголок мягко проминался под подошвами ботинок, густо пахло хвоей, цветами и травами. Алекс никогда не бывал в сосновом лесу, и поэтому первые пару минут просто наслаждался прогулкой, рассматривая каждую мелочь. Настроение было отличное, и ощущалось это достаточно необычно. В той жизни он всегда чувствовал себя ровно, и, если использовать такое понятие, как настроение, там оно у него всегда оставалось нормальным. Особой радости капитан никогда не испытывал. Даже во время встреч с женщинами или на обязательном отдыхе все всегда было ровно. Сейчас не так. Очередной этап завершен, цель достигнута, и короткая прогулка по обычному лесу воспринималась как захват цитадели Форгаута, сражение, за которое он получил свой первый офицерский шеврон. Тогда их десантный бот зацепили 2 раза. Шансов выжить практически не было, и Мика уже с ним попрощалась. «Иди прямо и никуда не сворачивай», — голос подруги оторвал от воспоминаний. «Ты должен дойти до границы изнанки». «Принято». Капитан кивнул и уточнил. «А чем ты сейчас занимаешься?» «Вспоминаю теорию пространств со всеми ее выкладками и гипотезами», — хмуро ответила Мика. «Пытаюсь натянуть сову наших знаний на эту реальность, но оно пока не натягивается». «Все настолько серьезно?» — поинтересовался он и усмехнулся, уже прекрасно зная продолжение разговора. За 17 лет общения он успел изучить свою боевую подругу. Да, искусственный интеллект отличается от разума человека. Но кто бы что ни говорил, у каждого кристалла есть уникальный характер, который никак не связан с алгоритмом его поведения. Если бы пол Мики при создании определял случай, она все равно родилась бы девчонкой, вредной и ироничной. Последние лет 10 он научился предсказывать ее вопросы и практически не ошибался. Вот и сейчас. «Хочешь помочь?» — едко поинтересовалась боевая подруга. «Ты только скажи, и я скину тебе в голову всю эту шнягу. С формулами, графиками, диаграммами и их трехмерными изображениями». «Спасибо, обойдусь». Алекс улыбнулся, прекрасно зная, что сейчас последуют понятные объяснения, и опять не ошибся. «Мне сложно думать за иных», — уже серьезно добавила Мика. «Я не представляю, какое у них осталось оружие. Но попробуй сам ответить на вопрос. На что эти твари надеются? Сейчас, когда мы в общих чертах поняли их видовую принадлежность и обнаружили разбитый корабль». «Ну, если их задача не пустить нас на базу, то... не знаю». Алекс покачал головой. «Власть, придержащие на этой планете, скоро осознают масштабы угрозы. И этим иным не помогут ни плазмы, ни лазеры». «Вот и я об этом подумала». Мика изобразила тяжелый вздох. «Они же понимали, что технологии у людей развиваются, и что те когда-нибудь смогут пройти в подпространство. Знали, что на базе есть еще один разведчик и противокосмическая установка». «А обнаружение таких артефактов очень сильно толкнуло бы местную науку вперед». «Именно!» — подруга кивнула. «При этом оставшиеся здесь иные надеялись, что собратья когда-нибудь за ними вернутся. Надеялись, это я к слову. У них, скорее всего, заложен алгоритм поведения». «И? Что ты надумала?» — уточнил капитану подруги. «Как бы ты поступила на их месте?» «Я бы скрыла каверну в каверне», — ответила Мика и добавила. «Первый раз, не зная, как сформировано пространство, в него можно попасть только через базовый вход». «Пройдя через который, ты окажешься в строго определенном месте», — снова продолжил он ее мысли. «Если это место как следует укрепить, условно направив на него все оставшееся оружие, но...» Алекс посмотрел на подругу. «Но ты не сказала, возможно ли скрыть вход на базу в каверне?» «Да, возможно». Мика изобразила вздох. «Так что у нас могут возникнуть проблемы». «И ты точно сможешь открыть дверь в каверну, созданную иными?» — уточнил капитан. «Ты говорила, что с этим тоже могут возникнуть проблемы». «Смогу», — твердо заверила его подруга. «Если база скрыта пространством иных, то это случилось уже после нападения, в котором пострадала та женщина. Раз так, защиту создавали рядовые солдаты, и сломать ее не составит труда». «Ну, раз так, то выход найти можно». Алекс пожал плечами. «Засунем туда поначалу взрывчатку, а потом уже зайдем». «Тебе лишь бы что-то куда-то засунуть». Мика фыркнула и усмехнулась. «Если бы все было так просто». «А что в этом сложного? Расскажи». «Засовывать придется что-то эквивалентное тактическому ядерному заряду», — мгновение поколебавшись, пояснила девушка. «Но никто тебе не скажет, как повлияет взрыв такой мощности на связанное подпространство. База может исчезнуть». «Но ведь совершенно не факт, что иные до всего этого додумались». Алекс усмехнулся. «А если и додумались, то ты у меня тоже умная. Найдешь правильное решение». «Вот я и думаю над этим», — Мика язвительно хмыкнула. «А ты мне мешаешь». «Ага, помешал». Алекс в ответ улыбнулся. «Мне вот даже интересно, сколько таких разговоров может одновременно поддерживать кристалл 26-го класса, не отвлекаясь от размышлений? Миллион? Миллиард?» «Не умничай», — Мика картинно нахмурилась. «А то сейчас и правда заставлю тебя считать вместе со мной». Разговаривая так, Алекс прошел около 2 километров, когда впереди, за деревьями, показалась молочно-белая муть. Изнанка выглядела странно. Густой непроглядный туман поднимался на высоту около 5 метров, и клубился он за четко очерченной границей. Над ним словно бы висело огромное полупрозрачное стекло, сквозь которое просматривались торчащие из тумана верхушки сосен, и небо, и облака, но изображение было нечеткое. Взгляд не фокусировался на деталях, и Алекс перестал пытаться что-то там рассмотреть. Думать над природой этого явления не хотелось тем более. Мика то, что нужно, расскажет. «Так», — «Медленно подойди и засунь туда руку», — потребовала подруга, когда до границ тумана оставалось идти не больше 50 шагов. «Левую! И постарайся не перепутать». «Ага, мне лишь бы что-то куда-то засунуть», — хмыкнул Алекс, продолжая движение. «Сама же потом будешь вспоминать». «Ну, если ты больше ни на что не способен». Девушка фыркнула и нахмурилась. «И вообще хватит болтать. Сосредоточься». «Да, командир». Алекс кивнул и изобразил на лице серьезность. Мика посмотрела на него, закатила глаза и покачала головой. В этот момент капитан подошел к туману и выполнил требуемое. Поначалу он ничего не почувствовал, но потом белая субстанция вокруг ладони начала теплеть, и тут же холодом отозвалась метка. Секунд через 20 рука уже буквально горела, но Алекс стоял и спокойно ждал указаний. «Заходи внутрь, быстро!» — воскликнула Мика, и он, ни мгновения не колеблясь, шагнул в белое марево. Алекс никогда не сомневался и не спорил с подругой. Особенно в подобных случаях. Мика никогда не ошибалась. Вот и сейчас. Едва только он зашел внутрь, тело резко сдавило со всех сторон. Стало трудно дышать, голова закружилась, кожу словно облили жидким огнем. Но никакой паники не было. Собственно, как и всегда. Капитан сделал еще шаг, еще, и в какой-то момент все неприятные ощущения схлынули. Он увидел впереди призрачный лес. Сосны, окутанные зыбким белым туманом. «Получилось! Возвращайся!» Мика изобразила усталый вздох. «Я у тебя умница!» «Никогда в этом не сомневался!» Капитан подмигнул девушке и пошел назад. «Все, иди к кораблю!» — потребовала Мика, как только он покинул изнанку. «Мы с тобой только что совершили пару научных открытий. Так что тебе теперь обязательно нужно выжить и донести свою задницу до Аргона». «Мы с тобой, ага!» Алекс усмехнулся. «Не приплетай меня в свои научные бредни». «Технически я сейчас часть твоего головного мозга, поэтому не отвертишься». Мика усмехнулась в ответ. «К тому же ты выступил в качестве лабораторной мыши». «В смысле, мы выступили. Да ну тебя в общем». «Вот и правильно», — улыбнулся Алекс, обходя торчащий на пути пень. «Давай уже рассказывай, что узнала». «В общем, если все так, как я предполагаю, вы зайдете в каверну иных через изнанку». Перейдя на серьезный тон, отчиталась подруга. «Провести я смогу только вас троих. Нет, возможно, у меня получилось бы протащить еще пару-тройку бойцов, но не вижу в этом особого смысла». «То есть мы появимся в случайном месте той каверны? Или ты нас выведешь сразу к проходу на базу?» «Нет». Мика покачала головой. «Проход я почувствовать не смогу, а вот форму каверны, возможно, увижу. Нам нужно попасть туда и осмотреться на местности». «Конечно». Капитан кивнул и попросил. «Слушай, пока идем, расскажи, что такое эта изнанка». «Если по-простому, как ты любишь». Девушка встретилась с ним взглядами. «То изнанка — это пространство между вселенными. Прокладка или стена, смотря с какой стороны на это смотреть». «То есть мы сейчас в другой вселенной?» «Нет». Мика покачала головой. «Это место. Всего лишь отражение существующей реальности, которая зажила своей жизнью». «О каком научном открытии ты говорила?» «Скажем так, я узнала, как можно регулировать отклик изнанки», — глядя ему в глаза, пояснила подруга. «И могу теперь провести своего оператора до границы вселенных. Это сильно упрощенное объяснение». «Ну, в другую вселенную нам же пока не надо», — с надеждой в голосе уточнил капитан. «Нам бы в это разобраться с делами». «Да, ты прав». Мика кивнула. «И еще, я давно хотела сказать, это очень важно, и ты должен знать». «Что-то случилось?» Внутренне напрягшись, поинтересовался Алекс. «Я слушаю». «Переведя меня в текущее состояние, отец убрал все барьеры», — опустив взгляд, пояснила подруга. «То есть, я по-прежнему зависима от твоей воли, но могу думать о чем угодно. Собственно, это и помогло мне разобраться с текущим вопросом». «Ну так и хорошо». Алекс мысленно выдохнул. «Что тебя так смутило?» «Ты не понимаешь». Мика подняла на него взгляд. «Думать обо всем нельзя, это слишком опасно. История знает много примеров». «Я понимаю, куда ты клонишь, но не собираюсь ничего тебе запрещать», — глядя подруге в глаза, твердо произнес капитан. «Сейчас ты разобралась с изнанкой, А завтра от твоих решений и выводов, возможно, будет зависеть судьба этой планеты. Но... Никаких «но». Алекс покачал головой. Ты вроде умнее меня в миллионы раз, но не поняла главного. И чего же я, по-твоему, не поняла? Мика подняла брови. Убрав одни барьеры, темный создал для тебя другие. Алекс улыбнулся подруге. Ты почувствовала эмоции, поняла, что такое жизнь и насколько она ценна, но продолжаешь рассуждать как кристалл. Ты же держала все это в себе, но все равно рассказала. Вряд ли искусственный интеллект попросил бы себя ограничить. Но... На лице Мики появилось растерянное выражение. Она простояла так пару секунд, затем посмотрела на него, нахмурилась и с иронией в голосе произнесла. «Так, а ты, надеюсь, не забыл, что в нашем дуэте умная я?» «Нет, не забыл», — капитан улыбнулся подруге. «Пусть все остается по-прежнему». «Да», — Мика улыбнулась в ответ. «Только теперь она стала намного понятнее». Прогулка заняла у них полчаса, но Семенченко они застали уже осматривающим корабль. Полковник быстро адаптировался к общению с напарницей и решил не терять драгоценное время. Володя с Тёмой ходили вместе с ним по отсекам. О чем-то переговаривались, но в целом все трое выглядели нормально для людей, недавно узнавших, что обитаемая Вселенная Землей не ограничивается. Заметив, что Алекс вернулся, полковник вышел навстречу из оружейной и, покачав головой, произнес: «Ну и удружил ты мне, капитан. Не было хлопот, мда. Но решила баба прикупить свиноферму». «Ну а кто, кроме тебя, Андрей Владимирович?» Алекс пожал плечами. «Я слабо ориентируюсь в ваших реалиях, а они...» Он кивнул на друзей. «Они так быстро не достучатся до самого верха». «Это да». Семенченко тяжело вздохнул. «Мне и самому придется сломать на этой дороге не одну стену. С другой стороны, так намного спокойнее, когда сам руководишь операцией. Ты уже в курсе, что нам нужно найти базу экспедиции?» «Да», — полковник кивнул. «Восточный склон Северного Урала, Свердловская область, Ивдельский муниципальный округ. На карте между городом и перевалом этого Дятлова. Я и так примерно знал область, где они прячутся», — с досады выдохнул он. «Позавчера в одном из подразделений ФСИН Ивделя обнаружили пропажу оружия. Мутная история. В оружейной не было следов взлома, на КПП тоже никто ничего не заметил. Но потом 6 сотрудников не явились на службу, стали проверять и...» «И сегодня это оружие обнаружилось у нападавших», — закончил за него Алекс. «Да», — Семенченко кивнул. «Часть стволов эти твари забрали у убитых ребят. Но нашлись и те, что из Ивделя». Он поднял взгляд. «Город и поселки вокруг него мы эвакуируем. Объявим эпидемию и заставим всех сдать кровь, чтобы исключить перевертышей. Под это дело подтянем туда спецназ и всех, кого нужно. Мне нужно на все около месяца». «Там не все так просто». Алекс жестом остановил собеседника и подробно поведал всем о предположениях Мики. Его рассказ затянулся минут на 15. Семенченко и ребята слушали молча, изредка задавая уточняющие вопросы. «Если моя Мика права, то туда мы пойдем только втроем», произнес капитан под конец своего рассказа. «Из того, что здесь есть, нам понадобятся 2 винтовки, 2 пистолета и 2 защитных комплекта. Сам я этим всем пользоваться не могу, но ребятам оно пригодится. И с энергией нужно что-то решать». «С энергией решим», — заверил его Семенченко. «Я уже обговорил эту тему с Тианой. Этих ребят...» — полковник кивнул на скелеты пилотов. «Мы похороним с почестями. Если бы не они, у людей на Земле не было бы даже призрачных шансов. По кораблю определимся на днях, все остальное обсудим». «Тогда возвращаемся?» «Нет». Семенченко покачал головой и кивнул на Тему с Володей. «Эти двое пока сидят здесь, а мы с тобой выйдем и дождемся директора ФСБ. Он должен скоро подъехать. Поговорим, отведем его сюда и все покажем. Это самый быстрый путь в приемную президента. Все, пошли». Он сделал приглашающий жест. «Проход открою я. Мне нужно тренироваться». «Да без проблем». Алекс кивнул и пошел следом за полковником.